У вас вроде первый день на службе, да еще и сразу капитаном. Да, Брок не скрывал скепсиса. Мне же было фиолетово. Я ждал, пока этот ебучий день наконец закончится. Но тем не менее ответил. Не поверите, да. И более того, у нас есть некоторая уверенность, что цель нашего задания, а точнее похищенный пару недель назад человек тоже сейчас здесь. Так что мы вам поможем и как минимум удостоверимся, что он мертв после перестрелки спецназа, бандитов и картеля. Мужик задумался. Знаете, мы уже полгода не могли поймать Фрэнки Потца. Этот гад очень хорошо прятался, и вот так совпадение, что именно вы в первый день его находите. Очень удобно. На что я приподнял бровь. Потом философски окинул взглядом яркий фиолетовый хреновоз. Также его окинул взглядом Брок. Не могли найти Угу. Еще раз окидываю взглядом машину еще более красноречиво. Верю, специально говорю вопросительно, отчего суровый мужик отводит взгляд. Эх, все блин куплено, все продано. Скорее всего его найти то не могли, потому что особо и не искали. Иначе этот мегагопник вел бы себя куда скромнее. Не сыпь соль на рану. Сам знаю, что дело нечисто. Тем более после того, как Амбрелла начала вкачивать деньги в город, до трущоб никому теперь дела нет. Зато собственность корпорации, ее людей и новые дорогие районы чуть что кому не нравится вызывают полицию. Эх, хорошо хоть подца выловили. Теперь его либо за решетку, либо сразу в ящик. На что я уже просто хмыкнул, и мы вместе пошли к машине, где уже стоял Крис и облизывался на дробовик какой-то девки. Какой, однако, разнообразный спецназ у нас, и все как один без балаклав и защитных шлемов с бронестеклом. Эх, как же меня это угнетает. Готов поспорить, что у них даже гранаты со слезоточивым газом есть, а масок для защиты от него же нет. Ладно, Альберт, все хорошо, ты тут не за тем, чтобы докапываться до мелочей. Твоя цель где-то в заброшенном доме. Надо только зайти туда со спецназом, обнаружить уже скорее всего труп и спокойненько пойти докладывать мутной жене, что ее мужа убили, и скорее всего не менее мутного братишку тоже. Ладно, пошли уже. Надеюсь, у вас есть какой-то план? Приподнимаю бровь. Хотелось бы услышать больше тактической информации и в целом знать все, что вы видели. Где находится большинство возможных целей, и как лучше будет заходить? Смотрю на него с неприкрытым любопытством. Вход в здание один, во втором сильно обвалился фасад, и проползти можно только очень сильно ползком. Но из плюсов вход точно не охраняется. Возле главного входа периодически ходит парень с автоматом. Сразу после входа никаких источников света нет. Но периодически вылезает один автоматчик из ближайшей двери. У него фонарик и рация. И если его и снимать, то только когда он доложится. Чтобы ближайшие минуты его не искали. А у вас было бы пространство для маневра. Берите как можно больше светошумовых гранат. Ну или боевых. Если нашу доблестную полицию вооружают боевыми гранатами. Ехидно улыбаюсь. Понятно. Тогда план такой. Я и основной мой отряд заходим с главного хода, но не торопимся. Вырубаем того патрульного автоматчика и зачищаем ту комнату, из которой он, по вашим словам, выходил. Перебиваю. Свет я видел только из-под одной двери. Вполне может быть, что на первом этаже только караулка. Основная сходка скорее всего на втором. Складываю руки на груди и думаю, что еще мог упустить. КХМ. Хорошо. Значит, мы зачищаем комнату со светом. Вы и офицер Ридфилд в этот момент проходите через обваленный ход и стараетесь оказать нам поддержку, когда начнется стрельба, и по возможности снимаете всех, до кого дотянетесь. Это здание достаточно старой планировки, так что лестницы наверх должно быть две. Воспользуйтесь задней и дальше встретимся скорее всего уже на перекресте. Честно, мне что-то подсказывает, что все пойдет ни хрена не по плану, так что готовьтесь сразу к худшему. А мы с Крисом поползли. Я положил руку Крису на плечо и лучезарно улыбнулся. Ну что, кто из нас сзади? И что он так нервно косится на меня? Нормальная же шутка. Не волнуйся, Крис, я прикрою тебе спину. Косится еще сильнее и быстрее к обваленному фасаду идет, не выпуская меня из виду. Ничего, мы еще обязательно повеселимся. Улыбка сходит с лица мгновенно, а я достаю пистолет. Инстинкты никогда меня не подводят. А значит, что нас ждут проблемы. Придется следить, чтобы Крис не убился по пути, и скорее всего снова придется загребать жар руками и штурмовать. Эх, надеюсь, Крис не полностью дятел и знает, как вести себя в тактической двойке. Глава 13. Да, Сангриф. Ползем мы, значит, под обвалившимся фасадом, и я чувствую, что тесновато, но кое-как протискиваюсь. Несмотря на размеры, я гибок почти как змея, и медленно осматриваю все вокруг перед тем, как подниматься. Слева есть какой-то свет, но далеко и похоже из-за угла. Значит, там и находится лестница. И вот я медленно поднимаюсь, и слышу от Криса панический шепот. «Капитан, я, кажется, застрял». Это, блин, уже даже не анекдот. Быстро опускаюсь, хватаю Криса за руку и тащу. Кряхтит, и ему явно больно, но я его втаскиваю и поднимаю все так же одной рукой на ноги. «Крис, у нас серьезная миссия, и как бы мне не нравилось порой ловить смешные ситуации и просто издеваться над тобой, заставляя думать, на миссиях, чтобы вот такой вот херни по типу «я, кажется, застрял» не было. Ты видел проход, у тебя было время подумать. В будущем я или другой член твоего отряда может тебя вот так и не протащить. Тем самым ты вполне можешь подставить своего напарника. Думай, что тебе по силам, а что нет. После чего достал из кобуры пистолет и пошел вперед, оставив его думать. Краткая разведка показала, что недалеко от заднего хода только пару патрульных, причем явно расслабленных. Они думают, их отправили на откровенно ненужную работу, пасти разрушенный выход, и ничего интересного их не ждет. А тут они немного ошибаются, но думаю, не стоит портить сюрприз. Думаю, раз их двое, могу не сдерживаться и не вырубать их. Медленно достаю нож, Крис идет за мной, с пистолетом наготове, типа прикрывает. Чуть пригибаюсь и тихо бегу к ближайшему, нож перехватываю и бросаю в глаз дальнему, и когда ближний поворачивается к тому, кого я убил, рывком двигаюсь и хватаю одной рукой за кисть, не давая нажать на спуск автомата, а второй захватываю за горло и ломаю шею, и все это быстрее, чем он успеет закричать. Получилось все равно немного шумно, но не похоже, чтобы кто-то заметил. Опускаю тело и спокойно кидаю автомат Крису. Тот немного в шоке от моей эффективности, я же иду ко второму и подбираю уже его автомат. Идем не торопясь в сторону лестницы, и тут приходится уже быть еще осторожнее. На лестнице минимум двое, охраняют оба прохода наверх. Чуть смещаюсь к Крису и шепотом ему объясняю. Отвлеки одного из них, пробежав до того коридора, когда он отвернет фонарь, я проскользну по лестнице и сниму обоих. Сможешь? Крис несколько секунд подумал и медленно кивнул. Я встал на изготовку, готовясь к быстрому, но максимально тихому спринту. Пришлось снять ботинки, чтобы не создавать шум. Показываю знак Крису, что готов, и тот спустя отсчитанные 3 секунды бежит. Эй, боец отводит фонарик и перехватывает автомат поудобнее. Кто там? Высматривает угол, куда убежал Крис, а я скольжу вдоль лестницы возле стены. Также нож в одной руке, и сразу как вижу второго, кидаю в затылок, а к первому быстрый рывок. Снова отвожу автомат одной рукой, хватая за пальцы, и судя по хрусту ломаю их. Пытается закричать, но я бью кулаком в горло, и он хрипит, не успевая подать знак. Сгибаю его в захват, перехватывая в локтевой изгиб голову и резко дергаю вверх. Хруст шейных позвонков, не жилец. Молча откладываю автомат в сторону, а потом забираю нож из затылка второго. Не знаю, сколько у нас времени. Подзываю Криса. Тот в еще большем шоке, чем был. В конце концов, я был запредельно эффективен как для копа, скорее уж на уровне профессионального убийцы. Он очень задумчиво посмотрел на нож в моей руке, явно задумался о том, насколько они полезны. И тут начался грохот внизу. Похоже, синенькие начали штурм. Быстро смещаюсь к стене и Криса с собой забираю. Из нескольких дверей сразу выбежало человек 7 и побежали к месту перестрелки. Едва успел прилечь на лестнице и дернуть Криса, как мимо нас пробежала эта толпа с какими-то матами и кучей автоматов. У одного с пистолетом, даже гранаты на поясе были. Затаились и ждем, часть убежала вниз, часть осталась наверху, чтобы прикрывать с лестницы. Стрельба не затихает. Крис, а теперь смотри внимательно. Вот так должен действовать настоящий спецназовец. После чего медленно становлюсь на изготовку и делаю рывок наверх. Адреналин херачит в крови. Мир будто замедляется, давая время среагировать на все. Делаю рывок вперед. Ножом режу горло обернувшемуся боевику, и пока тот пытается зажать горло, бросаю нож в голову главному. Он успевает сделать выстрел в мою сторону, но настолько неточно, что мне даже смещаться от пистолета не пришлось. Быстро рывок к нему, и хватаю с пояса гранату, а соседнего, последнего из тех, кто остался наверху, просто перекидываю через перила, и он летит вниз головой. Чека с гранаты уже снята и кидаю ее вслед тем, которые убежали вниз. Перехватываю автомат зарезанного и отстреливаю полностью весь рожок по тем, кто внизу. кого не добила граната. Жаль, что убила только одного, и еще двоих оглушила. Хреновые какие-то гранаты, но автоматом добить оглушенных вышло. Последние патроны выпустил уже в того, который после падения чудом выжил. Стало резко как-то тихо. Привычным движением вытаскиваю нож из главаря отряда и чувствую легкую боль в руке. Царапина, а точнее пулевой ожог, все-таки кто-то из стрелков меня зацепил. Благо не сильно, даже почти не замечаю. Крис медленно поднимается по лестнице и смотрит, что я тут устроил. На лице ужас пополам с уважением. Да, Крис, после окончания обучения сможешь плюс-минус так же. А пошло осознание. Во взгляде горит решимость. Теперь он точно будет выполнять тренировочный план и точно будет рвать жопу на спаррингах. Позволяю себе выдохнуть и чуть расслабиться. Но, судя по всему, зря. Дверь снова открылась, и оттуда вышло еще два автоматчика, но уже в бронежилетах. Мда, похоже, начала подтягиваться охрана местного главы картеля. Я вскидываю пистолет и стреляю одному в голову, и сразу прыгаю за угол к лестнице, скрываясь от ответной очереди автоматчика, но тут уже наконец Крис начинает приносить пользу. Высовывается, дает по боевику очередь из автомата, и срезает его. Молодец, правильно среагировал, пока я его отвлек. Снизу уже начали подниматься синенькие. На глазах тоже шок, а у капитана Брака даже уважение. Похоже, в их глазах я теперь не просто капитан по блату, а реально опасный отморозок. Капитан Вескер, как обстановка? Пока тихо решил уточнить информацию. Похвально. Мой слух смог уловить крики вдалеке за закрытой дверью. Похоже, именно там и проходит встреча, и они явно там ругаются. А с другой стороны, похоже, была запасная комната охраны. Надеюсь, уже пустая, потому что нападение в спину во время штурма я бы не хотел. Ну, надеюсь, больше половины боевиков мы вынесли. Караулку внизу вы, похоже, зачистили. У пары боевиков вон там есть бронежилеты. Думаю, это охрана их главаря. Я слышу крики в том помещении. Указываю рукой на вторую дверь слева. Похоже, встреча и оставшиеся боевики, и бандиты там. Судя по обстановке, боевики теперь сильно в меньшинстве. У самого Фрэнки подца около 15 человек. Из реально боевых и полезных человек 10-12. Так что нужно подготовиться к итоговому штурму. Значит, в итоге человек 20 в худшем случае. Брок сильно задумался. И все в одном помещении. Задумчивости прибавилось. На что уже я приподнял бровь. Если мое мнение кому-то интересно, я предлагаю поставить пару единственных ваших щитовиков впереди, закидать в комнату светошумовые гранаты пополам с осколочными и потом зачистить стандартными тройками. Так у нас скорее всего не будет потерь. И он меня перебил. Но мы не возьмем под цей крупного офицера картеля. После его слов я сразу вздохнул и понял, что не выйдет обойтись малой кровью. Придется снова пытаться применить цыганские фокусы. Эх, где сержант Хартман, когда он так нужен? Ладно, есть еще вариант. Вам ведь не важно, насколько целыми они будут, не так ли? Главное, чтобы были живы. Улыбаюсь, но судя по тому, как от меня дернулся Крис, вид у меня зловещий, а возможно даже инфернальный. Я этого не говорил. Сразу подкладывает соломки Брок. Но да, мне не сильно важно, в каком именно виде я получу этих тварей. Главное, чтобы они просто были живы. Смотрит на меня внимательно. Отлично. Тогда мне нужны все ваши светошумовые гранаты, какие только вы имеете, максимально надежные наушники, чтобы я мог такую гранату выдержать сам, специальная камера, которая продевается под дверь, чтобы запомнить, где и кто находится, и в конце бутылка шнапса. Все смотрят на меня как на сумасшедшего, но я прекрасно знаю, что нужно сделать и как, и, разумеется, что человека можно банально перегрузить. Правда, мне потом тоже будет плохо, но и я же сверхчеловек, оправлюсь быстро. И мне действительно предоставили все необходимые. Всего 5 гранат, значит, у меня будет чуть больше половины минуты. Зато они будут полностью бесполезны и беззащитны. Камеру просунули под дверь. Бандиты все еще ругаются с картельными. Женщины забились в угол и сидят. Автоматчиков картеля осталось всего 3. У еще одного аж целый пулемет, и у их главного какой-то кастомный пистолет. Гранаты есть только у 2. Их надо выносить первыми. Итого в картеле 5 бойцов. У бандитов, с одной стороны, и лучше, и хуже. Тут те самые 12 человек, включая босса. У босса золотой орел, у остальных сильно по-разному. От пистолетов, до странных ПП в лице чего-то похожего на УЗИ и скорпионы. У нескольких нервные и дерганные движения. Самая большая проблема — спасти 2 лидеров. Придется их сначала заставить залечь. От двери они достаточно далеко. Иду к трупу офицера картеля и беру вторую осколочную гранату. Так, все от двери назад. Готовьтесь через полторы или две минуты штурмовать. Я постараюсь спасти главных и перестрелять как можно больше бойцов. Беру в руку автомат, один из последних заряженных у трупов. Проверяю рожок и заряжаю обратно. Гранаты уже разложены по разгрузке и карманам. Еще раз проверяю все. Пистолет тоже проверяю и досылаю в магазин еще один патрон взамен отстрелянного. Все готово. Ух, будет непросто. Встаю возле двери. Остальные замирают. Я еще раз вспоминаю, где и кто стоит. Приоткрываю дверь. Они все еще ругаются. Кидаю осколочную гранату. Специально так, чтобы заметили. Граната. Кричит боевик. И все кидаются в рассыпную. Осколочная детонирует, и в ту же долю секунды уже взведенная светошумовая летит туда же. И сразу за ней кидаюсь я, голову в сторону, чтобы не видеть вспышку. Граната взрывается, тело вздрагивает от удара, но я терплю, и рывок не смазывается. Отстреливаю по толпе бандитов, полный боезапас автомата. Они все еще оглушены, но боевики уже начинают стрелять вслепую. Вторая флешка. И еще удар, голова начинает болеть, но еще несколько секунд выиграл. За полный рожок снес всего 7 человек. Смещаюсь за спину к пулеметчику, пуля из пистолета в голову, а его тело уже ловит несколько пуль от тех, кто оправился быстрее. Чувствую, как бронежилет останавливает пару пуль, прошедших через боевика, и цепляет ногу еще одна, третья граната. Лицо закрываю спиной боевика. Еще одна вспышка и удар. В глазах начинает мутнеть. И легкая тошнота появляется, но медлить нельзя. Им еще хуже сейчас. У тех, кто был близко к взрыву аж трех светошумовых гранат, уже давно лопнули барабанные перепонки. Бросаю тело пулеметчика в еще одного автоматчика со всей силы. Пистолет перехватываю удобнее и еще три пули в нескольких бандитов. В голову прицелиться не успеваю, поэтому бью в корпус. Осталось 10 патронов. Еще по одной в голову стоящим близко и шокированным автоматчиком. 8. И ногой с размаху бью их главному по руке, держащий пистолет, и тот улетает в другой конец комнаты. Еще граната бандитам, и я делаю рывок к лидеру боевиков, и снова отработанная связка. Резкий удар в горло, а затем захват. Ломаю руку жестко, и бью лицом об пол. Бандиты стреляют наугад. Диван частично прикрывает, но еще одна пуля попадает в бронежилет. Мелкая, броня держится, хоть в грудь ударила и больно, но первый есть. Делаю рывок из присяда, к окну и последняя граната. На усилившуюся боль в голове и тошноту не обращаю внимания. А вот бандиты едва соображают и палят уже просто наугад. Главный боевик лежит на полу, да еще и за диваном. Защитил почти как родного и гарантированно вывел из строя. Бандитов в строю осталось всего трое, включая главного. Еще по две пули для гарантии каждому. 2. Затем с разбегу в прыжке влетаю коленом главному бандиту в лицо. Оба падаем, и я сразу бью рукоятью пистолета ему по руке с орлом, прижимаю ее к земле и еще удар, ломая пальцы. Сам я медленно успокаиваюсь. Едва держусь от того, чтобы не заблевать пол. Перед глазами все мутные, но я заставляю себя встать и ногой еще раз бью уже по второй руке бандита, ломая ее. Окидываю взглядом всю комнату. Один из бандитов, который не словил пулю, лежит, обхватив голову руками и зажимая уши, качается из стороны в сторону. Остальные либо лежат мертвые, либо стонут, зажимая раны. Работа выполнена на отлично. Пуля лежащему бандиту. В углу движения. С огромным трудом автоматчик выползает из-под брошенного в него товарища и тоже выглядит как минимум контуженным. Последняя пуля в голову уже ему. Девушки либо мертвы, либо без сознания. Впрочем, сил у меня нет. Сажусь на изрешеченный диван, расстегиваю бронежилет и дрожащими руками достаю сигарету из обычной пачки. Да я сверхчеловек, но зачистить в одиночку целую комнату с 20 преступниками даже для меня непросто. Ведь я хоть и сверх, но все же человек. Пытаюсь нащупать зажигалку во внутреннем кармане, но вспоминаю, что пришлось выложить, чтобы не иметь возле груди взрывоопасную зажигалку. И тут медленно заходит Брок, его бойцы и Крис, и видит картину, что все либо мертвы, либо пытаются собрать мозги и тело в кучу. И сижу я на диване с сигаретой в зубах. Крис позорно уронил автомат. Брок шокированный смотрит по сторонам, а его бойцы шокированы лишь чуть меньше Криса. Он медленно ко мне подходит и что-то говорит. Снимаю наушники и смотрю внимательнее. «Вескер, ты как?» Осматриваю себя. Грудина и ребра адски болят, по ноге медленно течет кровь, пуля прошла почти по касательной, но все же повредила ткани, еще царапина на руке чуть ниже локтя с прошлой стычки, и легкая контузия. «Сколько пальцев видишь?» Сует мне перед лицом два пальца, а я уже начинаю злиться. «Я тебе эти два пальца знаешь куда засуну?» Смотрю на него со злостью. «Лучше дай, блин, зажигалку и принеси аптечку. Надо промыть рану, наложить бинты и ехать зашиваться. А ты, Крис, подбери челюсть с пола и иди забери золотого орла. Если что, его никто не видел и не слышал, что он вообще был. Мне нужно пополнять коллекцию. Всем все ясно?» Брок медленно передает мне зажигалку из кармана, и я наконец зажигаю ее. Единственная девушка из их отряда смотрит на меня, смотрит на ногу, опять на меня, отчего я приподнимаю бровь, и быстро выбегает из помещения. Наконец-то кто-то вспомнил, что мне нужна аптечка. Крис медленно и со скрипом заставляет себя поднять пистолет и отдает мне. «Да, Крис, после полного обучения и тренировок и ты так сможешь». «И нет, я не читаю мысли, у тебя все на лице написано». У Криса на лице шок пополам с ужасом. Наверняка думает, что я еще и мысли читаю. Откидываюсь на диване и расслабленно затягиваюсь. Наконец-то этот чертов день заканчивается. Прикрываю глаза и просто расслабляюсь. А Крис сразу меня трясет за плечо, отчего у меня отдаются болью половина ребер. «Капитан, не теряйте сознание. Сейчас помощь будет». Отчего я уже натурально зверею. «Да не теряю я сознание, баран. Дай, блять, расслабиться и отдохнуть». И бью ему не сильно по голове рукой. Эх, вот опять настроение испорчено. Этот день точно не закончится уже сегодня. Глава 14. День все-таки закончился. Посидели мы в итоге минут 20, пока та девчушка с дробовиком и аптечкой бинтовала мне ногу, а ребята обыскивали помещение. Нашли они много интересного. Я взглянул на часы. Ах, какое счастье, что это уже не моя проблема. Минула полночь, скоро начнется смена отряда «Браво». А как глубоко расстроенный и вообще раненый несколько раз, героически пойду отдыхать. Да именно так и никак, блять, иначе. От моей предвкушающей улыбки Крис решил выйти обратно в коридор. «Кстати, Крис, скажи-ка мне, Тушкан, ты мой неполярный, где в итоге как минимум труп братишки нашей мутной женушки?» Он вынужден вернуться в помещение. Стоит, потупив взгляд. «КХМ, капитан, сэр, начало многообещающее. Мы не смогли найти его тело. Он сбежал, отчего у меня уже дернулся глаз. Ну, в бочке меда должно быть насрано. А он решил добить ситуацию. Но мы нашли нашего потеряшку. Он на грани истощения, но пока жив. Нужно только отправить его в больницу». «Угу, прекрасно. Крис, сколько вы уже курите бамбук после обыска здания? К тебе, милая, претензий никаких. Ты услаждаешь мой взор и обрабатываешь рану». Я посмотрел на Криса матом, а на брюнеточку с дробовиком с улыбкой. Хотя одета она в форму спецназа, и даже каску не сняла. Так что услаждать взор нечему, но комплимент то сделать можно. Тем более, что мужчина я симпатичный, и легкое порозовение щеку мадам приятно погрело пузико моей гордости. «Капитан, мы решили еще раз обыскать здание. В конце концов оно большое, и мы могли что-то упустить. Поэтому, но я перебиваю его сразу, и поэтому вы вместо вызова подкрепления и скорой нашему чудом, блин, живому похищенному решили собрать трофеи и покурить. Сразу припечатываю и Криса, и какого-то курящего недалеко от двери мудака. Мое обоняние, несмотря на головную боль, куда лучше, чем обычные люди». А Крис снова бледнеет, думает, я читаю его мысли. Если что, это был намек, Крис, и смотрю на него несколько секунд. Крис пытается осознать. «Давай, я в тебя верю». «Нет, к какой?» И смотрит так напряженно. «Я сейчас его пристрелю из трофейного пистолета». Как назло, от нервов голова заболела сильнее, и я почувствовал, как из носа течет что-то теплое. Глаз задергался. Крис бледнеет снова и пытается сдать назад. «Чтобы ты пошел и вызвал подкрепление с судмедэкспертами, и вызвал нашему потеряшке гребаную скорую помощь». Голос уже повышаю. «Ну, нельзя так тупить во время задания. Я понимаю, отходняк от боя, все дела, но не столько же по времени. Пару капель крови падает вниз, и я понимаю, что у меня хлещет из носа. Мда, 5 световых явно много даже для меня». Рукой закрываю течь из носа и смотрю на Криса матом более красноречиво. Тот быстро выбежал из комнаты, а я чуть откидываюсь назад и пытаюсь успокоиться, чтобы крови шло меньше. Девушка-спецназовка мне протягивает из аптечки с грустной улыбкой баллончик с целебным спреем. Надо бы узнать хоть ее имя, уже второй раз меня радует. Он металлический и холодный. Прикладываю к лбу и благодарно киваю. Пару минут благословенной тишины и прикосновения холодного металла чуть помогают с головной болью. И тут Крис снова заходит и как-то мнется. «Капитан, прошу прощения, но рация у вас, а у Брака стрельнуть рацию не судьба. Крис, я тебя ненавижу». Медленно убираю банку от лица и поворачиваюсь к нему. Под очками он не видит мои глаза, но судя по его лицу явно понимает, что прямо сейчас я уже подумываю, как бы его убить, желательно с предельной жестокостью и цинизмом. Я медленно достаю, снимаю рацию с бедра и протягиваю ему. Медленно и осторожно подходит, берет рацию и также медленно отходит, смотря на меня. «Крис, хватит делать вид, что я сейчас буду тебя убивать. Иди быстрее». Смотрю на него серьезно. «Разумеется, я бы тебя не убил. Не при свидетелях же». Но он продолжает страдать фигней и медленно сдает назад. Похоже, он решил за мой счет повеселиться. Глаз снова дергается. «Счнелу», добавляю по-немецки уже. «Бесит, блин». Во после окрика уже стартанул. Хорошо, хоть кровь остановилась. Но я все равно прикладываю обратно баллончик. Холодный. Приятно. Девчушка все еще сидит где-то рядом. Уже убрала антисептик, бинты и лишние зажимы для них и просто сидит, ждет. Улыбается, но молчит. Явно тоже ловит веселье с ситуации. Надо будет реально поинтересоваться, хоть как зовут такую милую и полезную девушку. Сижу и отдыхаю еще минут 20, пока не слышатся сирены на улице. Ну теперь то точно можно. Еще через 10 минут заходит Крис. Глупого выражения лица больше нет, предельно собранный, серьезен. «Прошу прощения, капитан. Там вас просит капитан Брок и офицер Васкис. Нужно, чтобы вы для протокола объяснили, как именно мы нашли это место, почему и когда решили вызвать подкрепление. Ну и далее по списку. После этого нас отпустят обратно в участок. Я уже подогнал машину и собрал все снаряжения, что у нас было с собой. Остальное уже все описано и запротоколировано, ну все кроме вашего пистолета». Смотрю на Криса с полным удивлением. Он, блин, серьезно, прям реально все сделал? Наверное, что-то такое у меня на лице прочитал и сам Крис. «Простите, капитан, я специально вел себя так расхлябанно и излишне беспечно. Хотел проверить, как вы будете вести себя в тяжелых ситуациях и в целом, что будете делать, если один член отряда будет почти бесполезен. Хотя за комментарии по расследованию я действительно благодарен. Все же следственная работа, это действительно моя слабость. И я стою по-прежнему, обтекаю». То есть серьезно, он решил таким нехитрым образом просто взять и проверить меня, крайне медленно, но содержимое моего черепа осознает ситуацию и становится на место. «Хорошо, на этот раз прощаю, Крис, но если ты выкинешь еще подобные фокусы в будущем, я сделаю все, чтобы ты начал мечтать о чистке сортиров как об избавлении от того, что я придумаю. Ты меня понял?» Смотрю ему в глаза пристально, отчего тот немного все же бледнеет и кивает. «Чудно. Веди меня к капитану Браку и офицеру Васкис». И я спокойно поднимаюсь. Ребра все еще отдаются легкой болью, но если не вертеть корпусом, то даже и не болят почти. В ноге все еще правда болит, но через пару дней такая вот рана сойдет. Смотрю на улицу через окно. Скоро уже начнется смена отряда «Браво». Надо будет передать все материалы дела капитану Марине, ну и конечно же написать полный отчет. Куда же без отчетов в гребаной полиции. Пока ты служишь, пиши отчеты, когда заканчиваешь смену не забудь сдать отчет, замочил кого-то на задании, пиши отчет. Ты должен писать отчеты всегда и в любой ситуации, во имя бюрократии. Аминь. Ну а если серьезно, то действительно напрягает излишняя бюрократизация в полиции этого штата. Хотя если знать контекст, прекрасно понятно, что скорее всего эта амбрелла подсуетилась и начала раздувать бюрократический аппарат, с целью замедлить делопроизводство со стороны полиции. Так у корпорации будет чуть больше времени на заметание следов. Тем более, что мало написать улику в отчете. Нужно также, чтобы эта самая улика физически была тут. А если ее нет, то и отчетом ты можешь спокойно подтереться. Какая прелесть. Ну да ладно. Свой отчет я напишу уже в отделе. Рассказ событий для протокола много времени не занял. Уже через еще минут 20 я сел на пассажирское сиденье и развалился по-царски, после чего расслабленно задремал. Надо отдать Крису должное. За все время с составления протокола и пары вопросов к нему, он не произнес ни слова. Мы спокойно доехали до участка, и только когда Крис сдал все лишние под опись, он зашел меня будить. «Капитан», он немного подергал меня за плечо. Ребра снова отозвались легкой болью. Смотрю на Криса и приподнимаю бровь. Мы доехали до участка. Поврежденный бронежилет я сдал, как и дополнительные патроны и снаряжение из патрульной машины. Все формы заполнены. Нам надо идти в офис. Сейчас как раз все в сборе. Киваю Крису и молча же выхожу. Хочется потянуться, но думаю, если я это сделаю, то у меня из глаз посыплются искры. Поэтому аккуратно щелкаю шеей, поправляя позвонки. Путь до офиса не был долгим, и я даже недолго ругался на этот ебучий лабиринт Фавна, имени полицейского участка Ракун-Сити. Видать, начинаю привыкать и получать от этого лабиринта свое извращенное удовольствие. Особенно, когда вижу какого-нибудь теряющегося новичка. Так и хочется похлопать его по плечу и спросить первый раз, да, а потом наблюдать, как тот растет, а ведь это они еще местный архив не видели. Вот там человеку, который реально ориентируется там, можно просто выдавать медали и отправлять во Вьетнам. Он там даже в густых джунглях выживет. Несмотря на откровенно паршивое состояние, я испытывал некий душевный подъем. Осталось совсем немного. Особенно весело стало, когда мы с Крисом зашли в офис Stars. На мне сразу скрестилось 4 любопытных взгляда. Но я их спокойно игнорирую и отправляюсь в свой капитанский закуток, после чего закрываю за собой дверь и опускаю жалюзи. Пусть Крис отдувается и все им рассказывает, а я буду писать отчеты и отдыхать. Хотелось закурить, но я уже понимал, что в последнее время слишком много курю и у меня начинает развиваться привычка. Потому спокойно задавил это желание и сделал легкую дыхательную гимнастику. Надо будет в один из выходных посетить бассейн и поплавать. Несколько сигарет, конечно, не превратят мои легкие в размазню, но на пользу точно не пойдут, а значит, надо будет снова тренировать дыхание. Отчет на стол шефа Айронса был готов, и я начал писать второй уже для капитана Марини, чтобы он был в курсе моей работы, что мы успели сделать, и составил даже небольшой набор вопросов к потеряшке, если тот очнется во время смены отряда «Браво». В общей сложности на отчеты я угробил аж целых 1,5 часа. Поднимаю жалюзи и смотрю на большие часы. Охренеть, уже 6:51. Через 30 минут на смену должен явиться отряд «Браво». Посмотрел на стол, приклеил пару пометок, какой отчет куда, и пару своих комментариев. Выхожу из своего закутка и молча иду за кофе. Ребята же сидят и что-то обсуждают. В основном Крис и Виккерс, да и в целом их посиделки навевают какой-то ламповостью. Сразу видно, что они друг друга хорошо знают и хорошо дружат. Что-то внутри шевельнулось и отозвалось грустным уколом. Не стоит становиться им другом. Только готовить. Рано или поздно мне придется их предать. Не хочу, чтобы это было излишне болезненно для всех нас. Тихо собираюсь идти за кофе, но меня замечает Крис. Капитан, окликает меня. Я оборачиваюсь и приподнимаю бровь. Я взял вам кофе недавно, правда, оно уже остыло. Идите к нам. Крис улыбается. Он что, серьезно? Зовет меня на их посиделки, хотя мы знакомы то всего день. Ну, мне нужно их учить, да и прямо скотинивать свое отношение я не буду. Похоже, мне все же придется стать им подобием друга, если я хочу получить реальный авторитет в отряде, и чтобы они действительно меня слушали. Спокойно прохожу и сажусь на один из свободных стульев за стол к Барри, у которого все сидят. На стол Джилл временно переложили детали оружия с его стола. Я спокойно сажусь и вытягиваю чуть вперед пострадавшую ногу. За своим столом я тоже сидел, постаравшись ее вытянуть. Так гораздо легче. Стоило мне только сесть, как Крис сразу передал мне кофе. Я все еще чувствовал себя слегка не по себе, но ребята были ко мне уже куда более благожелательны и открыты. Я узнал, что Крис недавно обучил сестру обращению с оружием, что у Барри жена беременна и скоро уже родит, от чего он весьма переживает. Узнал, что Джилл сразу начала тренировки по моей методичке и уже подготовила мне пару комментариев по ее корректировке. После пары глотков кофе, я уже и сам не заметил, как начал улыбаться с подколок Джилл к Крису, и в целом как-то слишком легко и быстро начал чувствовать себя своим. Это было одновременно и приятно, и слегка болезненно. Я уже ощущал горечь будущего предательства и чувствовал себя предателем уже сейчас, отчего было очень неприятно. Но я все же старался, и даже успел рассказать пару интересных байк из панамского военного конфликта. Особенно их развеселила та, где я с 2 канистрами солярки убегал через огород, а мне в спину стрелял сельский, с чьего трактора я и слил горючее. Крис не выдержал и заржал на моменте, где я под грохот выстрелов с 2 канистрами перепрыгиваю забор. Да уж, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Даже Джилл не сдержала тихого смеха. Собственно, полчаса пролетело почти незаметно, и когда зашел капитан Марине и его отряд, все уже были в хорошем настроении и просто культурно отдыхали, хоть и порядком устали за день, и я в том числе. Все же перестрелки плюс флешки недалеко от меня не прибавили мне сил. Когда Марине расписался и принял смену, я выдал ему все материалы, которые успел по делу насобирать, кратко изложил ситуацию и дал свой отчет, ну а потом попросил об услуге одного из членов отряда. Мне было откровенно лень тащиться в больницу, и я попросил, чтобы Ребекка сама меня зашила. Она медик, должна уметь, и ей практика, и мне лишних телодвижений не придется делать. Какая же она очаровательная, компактная, скромная и очень стеснительная. Прям живое воплощение провокаций самых низменных мужских инстинктов. Но надо отдать ей должное, какой-никакой стержень в ней все же имеется. Она, конечно, стеснялась, когда я задрал штанину и положил ногу на соседний стул. Пришлось согнать с места Криса. Но как только увидела чуть окровавленный бинт, так сразу собралась с мыслями, поставила свою сумку и достала небольшой полевой набор хирурга. Она достала медицинский спрей и специальные телесные нитки для зашивания ран. Спрей вообще очень любопытная вещь. Пожалуй, единственное изобретение Амбреллы, за которое можно именно гордиться. Сложный состав из полуполимера полубелкового материала, антисептика и еще нескольких присадок в зависимости от модели спрея. Эта удивительная штука позволяла сразу и обеззаразить, и покрыть специальной пленкой рану, слегка стягивая ее края и не допуская дальнейшего заражения. После обработки раны, уже спустя полминуты образовывалась та самая пленка, которая препятствовала попаданию грязи и других нежелательных веществ в рану. Сама по себе пленка очень долго не отпадала, из-за чего в боевых условиях можно было действительно какую-нибудь несерьезную рану залить спреем и уже через минуту вернуться на передовую, почти не потеряв в эффективности. К сожалению, спрей все же не панацея, и чтобы нормально обработать и зашить рану, спрей надо смыть. Благо для этого хватает всего лишь обычной воды. Его состав специально был подобран так, чтобы растворяться на антисептик и белок при попадании воды, чтобы рану можно было быстро промыть еще раз и обработать уже как следует. К сожалению, сам спрей запустили в производство совсем недавно, но он уже пользуется бешеной популярностью. Первыми, разумеется, его получили полицейские и пожарные, ведь даже при ожогах спрей очень помогает. Пока я думал об этом чудо-изобретении, Ребекка уже успела снять бинт, промыть рану и начать зашивать. Я даже не морщился, когда хирургическая игла стягивала и закрывала края раны. Просто спокойно смотрел, сложив руки на груди. Закончив зашивать, она аккуратно обрезала нитку и еще раз нанесла спрей на шов, после чего сказала зря рану не тревожить и выдала краткие медицинские показания, на что я уже по-отечески улыбнулся на это умилительное зрелище, как девочка почти школьница мне здоровенному медному лбу ветерану рассказывает, как вести себя с ранами. Она быстро понимает, как это выглядит со стороны и быстро краснеет, и начинает собирать инструменты. Но тут Крис снова подает голос. «Капитан Вескер, но ведь у вас еще ранение в руку. Ау, совсем о нем забыл». Смотрю на свое плечо, в принципе оно даже и не болит почти, а уж на фоне ноги так и вовсе детски лепит, но закатать рукав будет явно мало. Ребекка смотрит на меня с осуждением, а ведь румянец на щечках от смущения так никуда и не делся. Ох, попадание в самое сердце, перестань пожалуйста, а то я сейчас растаю и начну позорно тебя тискать. Если Шерри вызывает в силу своего возраста только нежное умиление, то Ребекка все же взрослая девушка, причем по внешнему виду та еще провокация мужских инстинктов. Видимо, она что-то такое почувствовала в моем хищном взгляде, несмотря на очки, и попросила дать ей доступ к ране. Я закатываю рукав, и она осматривает рану. В целом та даже почти не кровила все это время. Эту рану она тоже промыла и приклеила особый пластырь. Через пару дней уже можно будет снимать его, и рука будет в норме. Еще она порывалась осмотреть мою грудину, чтобы проверить, не сломались ли ребра, но я задал ей провокационный вопрос. «Хочешь посмотреть на мой торс? О, милая леди, для этого даже повод не нужен, я с удовольствием все покажу сам». После чего демонстративно берусь за верхнюю пуговицу и расстегиваю ее, а сама Ребекка уже вся красная закрывает лицо и просит застегиваться обратно. Я же ехидно улыбаюсь, поправляю рубашку и спокойно собираюсь на выход. Со всеми прощаюсь, даю последние наставления и с прекрасным настроением покидаю офис. Спустя минут 20 уже и остальные члены отряда «Альфа» разойдутся. В конце концов и пообщаться с друзьями тоже немного нужно, а они долго были одним отрядом. Сам я иду к своей машине и еду домой. Нужно сегодня отоспаться. Завтра еще смена, и думаю, следующая будет в разы спокойнее. А потом уже можно будет вырваться и доехать до комплекса в горах. Ну, это проблемы уже будущего Альберта, а я сейчас иду спать. Глава 15. Проблема в Арклийских горах. Как я и думал, следующее дежурство прошло как по маслу, даже никуда не пришлось выезжать. Роберт Круз так и не пришел в себя, и к допросу все еще недоступен, а потому мы в итоге день провели в боевом сложивании. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Я своих тушканчиков чуть ли не извел, а Виктерс вообще еле дополз до душа. Я, блин, с раной в ноге бегал и отжимался лучше, чем они. Ничего, я их натренирую. По итогу смену я свою отработал, и на следующий день решил позвонить Клеменсу и предупредил, что иду, и чтобы он составил список вопросов ко мне, как к более адекватному и понимающему специалисту. Доехать до самой лаборатории было задачей максимально непростой. В горы дороги нормальной нет, потому пришлось на машине доезжать максимально близко, а потом, следуя традиции, сделать бегом марш-бросок до непосредственно особняка. Меня встретила охрана, и только после проверки пропустили. Похоже, система безопасности была улучшена. Только вот меня кое-что смутило. В лесу было очень мало живности. Даже если учесть, что я громкий, но нет, я тихо и быстро бежал. Кого-то за несколько километров я должен был заметить. Да черт возьми, Ракун-Сити именно потому город енота, что раньше эти самые еноты были почти повсюду. А сейчас в лесу даже белок нет, вообще никого. Да и некая давящая тишина и общее чувство мертвенности леса было. Если эти идиоты проебали образец вируса в лесу или, что еще хуже, что-то сделали конкретное, то скоро живые позавидуют мертвым. Нельзя, блять, выпускать биооружие в живой лес. Особенно если вспомнить, как Т-вирус влияет на живых существ. Я все же смог по итогу попасть в исследовательский комплекс под особняком и решил ознакомиться, над чем же работал этот комплекс под руководством моего друга раньше и сейчас. Поначалу ничего особенного или же страшного, банальности. Тираны, церберы, охотники, действительно, ничего, блин, особенного. Всего-то монстры Франкенштейна, способные вырезать часть городка из глубинки. А вот тут начинаются странности. Я чувствую недосказанность. Ни один из этих экспериментов не требует вируса прародитель. Но тем не менее по смете, несколько образцов этого вируса было заказано в этот комплекс. И это только самое очевидное, что бросается в глаза. На самом деле, если внимательно всмотреться в отчеты, то получается куда более сложная картина. Куда, черт возьми, уходят все эти образцы? Какой-то горе экспериментатор решил приторговывать на сторону, или просто проводит опыты без уведомления руководства? Только вот я уверен, что руководство должно быть в курсе. И если тот же Уильям почти закончил работу над Г-вирусом и смог шифроваться так, чтобы об этом почти не знали, то местный должен быть как минимум Штирлицем, чтобы не бояться того, что руководство будет интимно дышать в затылок, медленно полируя пистолет. В конце концов, Спенсер уже присвоил труды Маркуса и потихоньку готовится отжимать работы Эшворда. И это я промолчу про детишек того самого Эшворда. И если у Алекс просто безобидные фетиши, то тут откровенно больные психопаты. Ловлю себя на мысли, что надо было удавить сестричку еще когда мог. Я стараюсь так-то держать руку на пульсе и посещал все основные исследовательские комплексы. А так как я тихий и хорошо запоминаю места, где находятся камеры, мне довелось увидеть всякое. Эх, прошло уже много лет, но надо было все же удавить старшую Эшвард, да и братишку ее извращенца тоже. Эта малолетняя тварь умеет манипулировать людьми чуть ли не лучше нас с Уиллом вместе взятых, а вдовесок к тому чудовищно высокомерно. Забавно, что если бы я не изменил маленького нациста, в котором оказался, то вполне может быть, что они были бы похожи друг на друга. Может и не как два капли воды, но где-то близко. Рано или поздно придется и с тем комплексом разобраться. Жаль, что у меня не хватило внутренних сил убить тогда этих детей. Хех, никогда не думал, что вообще буду желать смерти детям. Пока я прикидывал, вспоминал и пытался найти закономерность в смете на заказ реагентов, ко мне наконец подошел Джон Клеменс. «Прошу прощения за задержку. Не думал, что вы настолько быстро доберетесь до комплекса. Я на него смотрю спокойно. Мне в целом не особо важно, помогать ему или нет. Это скорее просто очередная попытка прикрыть Уилла. В конце концов, раньше именно он руководил этим комплексом. Я соберу самые ранние выкладки и документы по Г-вирусу и в принципе разведу кипучую деятельность, чтобы Спенсер реально понял, что я справляюсь со всеми задачами и меня не нужно ни дергать, ни проверять. Типа вот деятельность есть, вот выкладки, я работаю. Всем удачи, пишите когда-нибудь никогда. Пожалуйста, ближе к делу. У меня много задач, связанных и с агентурной деятельностью, и работой над Г-вирусом. Мне еще нужно из вашего архива забрать документы под обозначением Г22734ТМ, они должны быть где-то в секции с неудачными экспериментами. Сразу сбоку от доктора Клеменса выскочил молодой аспирант, и записав обозначение, побежал в архив. Ну слава богу, хоть здесь пока порядок, хотя спизженные образцы вирусов меня все еще смущают. Итак, какие вопросы у вас есть, Джон? Чуть поправляю очки, и идем по коридору в сторону тестовых помещений. Я все еще читаю отчеты, но внимательно слушаю. КХМ, да, начнем с самого простого. Сейчас лаборатория занимается всем и понемногу, как и комплекс в городе. Но мне кажется, что стоит сконцентрировать силы этой лаборатории на каком-нибудь конкретном направлении в экспериментах, чтобы не распаляться и не тратить лишних ресурсов. Я на секунду остановился, осознавая, он мне, блин, задает вопрос касательно логистики и контроля за предприятиями, конкретно руководящего звена корпорации. Не думаю, что решать подобные вопросы в моей компетенции. Вам стоит обратиться к исполнительному директору на данной территории. Umbrella часто назначает таких там, где есть больше одного комплекса и возникают проблемы с логистикой. Уж в это я лезть не хотел. Ненавижу, блин, бюрократию. Касательно этого, боюсь, что именно вы теперь и являетесь исполнительным директором Raccoon City и его округа. И именно к вам теперь мне нужно обращаться. Это личное распоряжение господина Спенсера. И вот нам передали шифровку и просили отдать вам. Он передает мне маленький прямоугольник бумаги, сложенный пополам. Я сразу достал блокнот и открываю, где у меня находятся ключи к шифровкам старого пидораса. А мой дорогой мальчик, ты же хотел сам управлять ходом исследований. Я даю тебе полный контроль над всем, что происходит в лабораториях в окрестностях Raccoon City. Только не жалуйся. Жду хороших результатов. Я медленно сдавливаю записку в руке. Эта старая сволочь не могла не насрать сверху моих инициатив еще что-то. И теперь за моей деятельностью будет еще больше пристального внимания. Вроде хорошо, дают больше власти, больше возможностей. Только вот вся проблема в том, что моя власть заканчивается выбором направлений в уже определенном списке исследований, и той самой трижды проклятой логистикой. Медленно давлю в себе ярость, и спокойно говорю Клеменсу, какие именно у вас сейчас ведутся исследования, и какие проекты в более-менее хорошем товарном состоянии. Буду делать хорошую мину при плохой игре. Что еще мне, блин, остается? Сейчас относительно перспективным выглядит проект Цербер. У нас в кои-то веки положительная динамика началась с щенками одной из подопытных. Также есть подвижки с проектом Охотник, но, если честно, мне кажется, что повышать метаболизм, размер и агрессию этих тварей еще больше не стоит. По проекту Тиран все совсем глухо. Мы все еще занимаемся Т-01, но его развитие и дальнейшие опыты мне кажутся нецелесообразными. Версия Т-103 кажется в разы эффективнее, как минимум более управляемой. На что я задумался. Т-103 кажется и мне в разы лучше обычных. Жаль, что модель Иван так и не получилось повторить в полной мере. Сконцентрируйте усилия на проекте Цербер. Раз там есть успешные образцы, которые вы сейчас имеете и можете развивать, то и направить усилия ученых стоит на него, а не на почти бесполезный Т-01 и уже готовых охотников. Хотя, как мне кажется, вы бы могли с этим вопрос решить и сами, не привлекая для этого стороннего наблюдателя. Предоставьте мне отчеты и выкладки по всем основным проектам, и я подберу еще что-то. Да, мне мало, блин, уже отчетов, надо еще, больше отчетов, богу отчетов. И еще целых 2 часа я убил на перелопачивание отчетов и выкладок. Как оказалось, за несколько поколений при ослабленном заражении собак Т-вирусом, у новых особей начали появляться антитела, которые ассимилируют вирус и помогают собакам стать лучше. Щенки уже в месячном возрасте по размеру почти сравнились с полностью взрослой собакой. Наблюдается увеличение мускулатуры, укрепление челюсти и в целом сильные перемены во внешнем виде. Особи, к сожалению, очень тяжело поддаются дрессировке, и их слюна имеет в своем составе вирус. Несколько инструкторов были заражены при укусе и были утилизированы. Мда, в целом ожидаемо. Пусть поработают над гормональной системой щенков. Судя по всему, избыток мускулатуры привел к избытку же гормонов агрессии. Сделал им пометки на полях и подсказал несколько интересных фокусов с железами и эндокринной системой. Хантеров дал совет держать в анабиозе до поры, чтобы зря не бесновались, а то как-то я слышал историю, как один тарантул настолько упорился, что за месяц прогрыз террариум. А ведь он даже не хотел сбежать. Ему просто надо было прогрызть террариум. Зачем? Вообще даже предположить боюсь. Хантеры, конечно, не пауки, но что-то мне подсказывает, если они хоть в половину так же усердны, то рано или поздно железные большие клетки их точно не удержат. И тоже пометку на полях. Так, что дальше? Проект Тирана в заморозку. Тут явно ничего не получилось. Лучше бросить силы на развитие 103 серии, а по остальным потом разберемся. Листаю дальше. Так, по мелочи про какие-то растения. В целом интересно, но я как-то больше по представителям животного вида. И о людях тоже. Но вообще интересно и даже относительно успешно. Пусть занимаются и смотрят, но тратят все же поменьше ресурсов на это. Пауки. Медленно поворачиваюсь к Клеменсу. Он смотрит, что я читаю, и чуть стыдливо отводит взгляд. И смех, и грех. Большие боевые пауки на Т-вирусе. Я бы даже посмеялся с этого, если бы гребаные пауки не были реально эффективны и интересны. Эх, пишу на полях, чтобы занимались развитием проекта и следили за яйцами. Не дай бог такие твари в вентиляции подземельях заведутся. Их тогда только зондеркомандами с огнеметами выкуривать придется. Ужесточить контроль и уделить больше внимания. Так осталось совсем немного, и тут я перехожу к, видимо, самому сомнительному эксперименту, из-за которого Клеменс меня и вызвал. Прежде чем взяться за чтение, прекрасно понимая, что буду в ярости, сразу прошу его пояснить, какого дьявола. Клеменс смотрит на запись, поджимает губы и со стыдом отводит взгляд. Да, сэр, это именно тот сомнительный эксперимент, ради которого я вас и вызвал на самом деле. Доктору Биркину не было никакого дела до происходящего в лаборатории. Он осуществлял скорее номинальный контроль, нежели действительно занимался вопросами комплекса. Поэтому каждый, в сущности, занимался тем, что ему интересно. А потом случился инцидент с Джорджем Тревором и его семьей. По приказу господина Спенсера, тогдашний персонал забрал его жену и дочь на опыты. Клеменс явно был очень этим недоволен, что неудивительно. Найти хорошего человека в Амбрелле равносильно нахождению самородка в выгребной яме. Я внимательно на него смотрел и медленно давил. На них испытывали вирус-прародитель, что в итоге убило Джессику Тревор, а Лиза пережила опыты и начала адаптироваться. Много лет прошло с тех пор, сейчас она уже взрослая истощенная женщина. Эксперименты сильно изменили ее внешность, и она мало похожа на человека сейчас. А теперь доктор Ван Гарет решил помимо вируса прародитель применить к ней еще и Т-вирус. Я задумался. Он идиот, ее организм кое-как ассимилировал прародитель. Это, блин, настоящее чудо. Более того, она похожа на меня в этом. Если бы только эти уроды заботились о девочке, а не мучили ее. она бы даже была со мной генетически совместима, а значит у нас возможно теоретически общее потомство. Вдруг ловлю себя на этой мысли и бледнею. Нет, нет, эти ебаные нацисты все-таки смогли изменить мое мышление. О ней надо было заботиться, укрепить ей организм и обеспечить ее лояльность, а не вот это все. Собираюсь и начинаю читать выкладки по ее проекту. И чем дольше читаю, тем тяжелее мне становится. Лиза Тревор просто удивительна. Ей 30 лет, а она за все эти годы не просто показывает минимальные мутации, она все еще каким-то чудом сохраняет человеческий облик. Хотя видит Бог, все эти горе ученые делают все, чтобы она его потеряла. Кормит плохо, никакого досуга, никакой учебы. У 30-летней женщины сознание 15-летнего ребенка. Очень худая, сгорбленная и истощенная. Наблюдаются легкие деформации скелета, из-за недоедания и общего тяжелого состояния. Ведь эти уроды даже просто витаминные присадки не пробовали ей давать. Она буквально мое кривое отражение. Но в отличие от меня, о ней не заботились. Несчастная девушка, ее нужно срочно спасать. Какого дьявола Уилл ничего об этом не проверял? И почему снова дело до чего-то есть только мне? Крик души я сдержать не смог. Но сначала нужно решить проблему с Ван Гаретом и потом взять ситуацию с Лизой под полный контроль. Поворачиваюсь к Клеменсу, тот немного бледнеет, а я абсолютно спокойным голосом ставлю его перед фактом. Сейчас вы вызовете пару охранников, и мы идем в кабинет Ван Гарета. Немедленно. Лицо уже давно стало лишь маской, я умею его держать. Клеменс сразу делает звонок, и через пару минут к нам бегут пару охранников с автоматами. После чего Клеменс ведет нас к нужному кабинету. Я сразу захожу. Просил же не беспокоить. У меня важный эксперимент. Я же спокойно показываю охране жестами занять позиции по бокам помещения и, если что, не дать ему уйти. Он осматривает нас всех, смотрит на охрану и чуть нервничает. Клеменс, какого черта здесь происходит? Он пытался играть возмущение, а я прошел к его столу и начал быстро окидывать взглядом документацию. Я искусственно вызвал всплеск адреналина и прочел все гораздо быстрее, чем мог бы. Хоть и поверхностно, но я смог понять, над чем он работает. И у меня двоякие чувства. С одной стороны, этот мужик реально почти гений. Его способы реализации экспериментов и скрупулезная запись всего и обо всем были действительно полезны для исследований. Но вместе с тем было просто отвратительное отношение к исследуемому материалу. Полное безразличие к подопытной и откровенный похуизм по отношению к ее дальнейшей эксплуатации. Это буквально почти стереотипный доктор Менгеле. Впрочем, его судьба уже решена. Но я... Пожалуй, все же выбью себе отдельную санкцию, и чуток прикроюсь от возможных последствий убийства этого гения. Знак охранникам, и они его хватают и оттаскивают в угол помещения. Я же беру телефон и звоню на номер Спенсера. Этот канал у нас был на случай неординарных ситуаций, и почти не использовался. Полминуты на гудки, и я слышу ответ. «Мальчик мой, надеюсь, у тебя веская причина выдернуть меня с совещания. В противном случае я буду очень разочарован». «В чем дело?» Голос Спенсера был недоволен, да и сам по себе он явно был раздражен. «Да, сэр, вы ведь знаете, как трудно найти действительно устойчивых к вирусам подопытных. И прежде, чем он начнет отвечать, сразу вношу еще экспозиции. Из нескольких сотен детей проекта Вескер выжило лишь двое. Это удивительная случайность, и выживание Алекс вообще было обеспечено за счет моих антител. Потому она и считает меня братом. И как выяснилось все это время, у нас в комплексе под вашим особняком была подопытная, которая смогла ассимилировать и освоить вирус-прародитель. На той стороне было молчание. Около половины минуты он молчал, а потом довольно жестким и твердым голосом потребовал. «Поясни, Лиза Тревор, дочь того самого архитектора, который построил ваш особняк. Ее мать не выдержала экспериментов, а дочь, вот уже 15 лет находится в комплексе и над ней проводит эксперименты до сих пор. Ее организм аномально устойчив и за все 15 лет, все ее деформации и мутации связаны только с отвратительными условиями содержания и полным отсутствием медицинского ухода. Даже надо мной как самым успешным подопытным велось наблюдение, и за моим здоровьем следили. А она до сих пор жива, на грани безумия, но жива, и сейчас ученый, который ведет ее проект, решил ей ввести Т-вирус, вместо того, чтобы озаботиться выздоровлением столь ценного организма, и развитием ее разума. Наоборот, отношение со стороны ведущего специалиста подразумевает осознанный саботаж и угнетение организма ценной подопытной. Т-вирус был введен ей около недели назад, и уже сейчас она начинает медленно мутировать. Но ее еще можно спасти, еще можно вылечить и использовать на благо корпорации, а ее аномальная устойчивость может одолеть даже Т-вирус. Вы понимаете, насколько ценные результаты будут даже у простого исследования крови такой ценной подопытной? Мне достаточно тяжело далось так спокойно излагать ситуацию, но думаю, Спенсер теперь будет обтекать, а потом начнет рвать и метать. Хорошо, что я смог изложить ситуацию под правильным углом. Поставь телефон на громкую связь. Полагаю, глава лаборатории рядом с тобой. Я сразу нажал нужную кнопку. Где он? На что я подал знак Клеменсу подойти. Итак, вам надлежит обеспечить полное содействие моему доверенному помощнику, в лице Альберта Вескера. Также я настаиваю на увольнении столь некомпетентного сотрудника, за саботаж и вредительство в отношении ценных активов. Клеменс побледнел и сразу начал уверять, что все будет выполнено в лучшем виде. Увольнение на секретных объектах почти всегда означает смерть увольняемого, за исключением особых распоряжений. Услышавший об увольнении Вангарет начал вырываться и кричать, пытаясь сбежать и как-то договориться. А Спенсер обратился уже ко мне. «Мальчик мой, я очень надеюсь, что ты еще можешь решить вопрос и позаботиться о выживании и выздоровлении столь ценного образца. Также я надеюсь, что ты лично займешься всеми необходимыми корректировками и условиями содержания. Жду хороших результатов, и тебе следует обратить более пристальное внимание на деятельность других сотрудников наших обеих лабораторий. Исполняй, Альберт. Промедление и невнимательность уже стоили нам дорого, но ты должен справиться с задачей». И он бросает трубку. Все, кто этот разговор слышал, теперь тихо сидят и молчат, искренне надеясь, что я не обращу на них внимания и никого больше не уволит. Я же собираюсь несколько секунд с мыслями и думаю, теперь я официально могу помочь девушке, причем по приказу самого Спенсера. При этом имею право и даже обязанность наказать ее мучителя. Надо всего лишь спасти коллапсирующий от работы нескольких вирусов истощенный организм с угнетенной иммунной системой. Что может быть, блять, проще? Я медленно оборачиваюсь к Вангарету и думаю, он догадывается, что сейчас будет. Глава 16. Лиза Тривор. Вангарет на меня смотрит с явным страхом. Раз у меня на созвоне такие люди, значит, я и сам как минимум непрост. А значит, передо мной надо всем дружно делать ку, можно даже три раза. Потому что я как минимум могу им всем поотрубать все лишние и поубивать нахрен половину персонала. Соблазн действительно есть, но, к сожалению, я не могу вот так взять и поубивать ненравящихся мне людей. Как минимум, пока не смогу как следует обосновать это самое убийство. Стоит ли давать ему шанс? Ну, чем черт не шутит, можно попробовать. Вангарет, вы понимаете, в чем ваша ошибка? Смотрю на него испытующе и непонятно зачем. Я, из-за того, что неправильно распоряжался исследуемым материалом. Он еще и спрашивает, черт возьми, не только доктор. Помимо неправильного распоряжения, вы также позволили себе излишнюю жестокость к крайне полезному подопытному. Подопытному, который ценен своей лояльностью, а не попытками одного идиота, ради честолюбия, намешать несколько вирусов в одном организме, не слишком видимо понимая, что организму нужен отдых. Смотрит на меня, и я выношу приговор сразу. Пытаться вызвать хоть какую-то эмпатию и совесть у настолько испорченного человека бессмысленно. В его взгляде нет ни капли раскаяния, в его взгляде просто нет элементарного понимания, чего я от него хочу, и почему задаю все эти вопросы. Абсолютно бесчувственный ублюдок. Что же, я не буду жалеть о его смерти. Я понимаю ваши претензии, сэр. Клянусь, я приложу все силы, чтобы исправить нанесенный ущерб. А до сейчас он пообещает что угодно, лишь бы выжить. Я медленно и спокойно иду к нему. Он затравленно кидает взгляды на охрану и Клеменса, но одни лишь безучастно смотрит, а второй отводит взгляд. У нынешнего главы лаборатории тоже нет сочувствия к такому человеку. Мое лицо абсолютно никак не меняется, сэр, но я уже хватаю его за горло и медленно сжимаю. На самом деле человека не так уж и трудно задушить, особенно с моей силой. А учитывая, что Вангарет явно не культурист и пренебрегает физкультурой полностью, у него очень тонкая и слабая шея. При желании я мог бы задушить его и одной рукой, но это будет недостаточно показательно. Я душу его медленно, не сжимая руки излишне сильно, чтобы не сломать шею, но так, чтобы живительный воздух не поступал вообще, а охранники, как и Клеменс, замерли и смотрят на эту картину. Смотрит, как Вангарет просто хрипит, багровеет и пытается от меня отбиться, но я игнорирую его попытки как данность. Я ловил рукой удар двухметрового канадца и держал его, а этот дрищ меня даже сдвинуть не в состоянии. Он медленно синеет, и все более вяло трепыхается. Сосуды в глазах лопаются, а я, наконец, чуть усиливаю давление. Он даже уже не хрипит, а затем спустя полминуты окончательно затихает. И только когда он, наконец, полностью замирает, я, наконец, резко сжимаю руки и ломаю ему шею. После чего его тело падает, как кукла падает на пол. Ну а я спокойно поправляю перчатки, очки и костюм, а затем медленно поворачиваюсь к Клеменсу.